Глава 9. Когда Харуюки пришел в себя, он стоял на тихо мерцающей галактике. «Ах!» Невольно воскликнул он и осмотрел себя. Розового поросенка не было, вместо него появился прозрачный Сильвер Кроу. Высший уровень. Он вновь смог добраться до него своими силами. «О, да!» Харуюки чуть было не вскинул кулак от радости, но опомнился. Во-первых, самое важное еще ждало впереди, а во-вторых, точно ли только своими силами? Он слышал в зеркальный чей-то голос, уравновешенный, немного мальчишеский, не похожий ни на Трилида, ни на Храм Фалькона, ни на Вольфрам Цербера. Возможно, он принадлежал... Харуюки замотал головой, прогоняя лишние мысли. Сейчас есть вещи поважнее. Он вновь посмотрел на галактику под собой. Она состояла из плотных скоплений звездной пыли. Почти все они назывались узлами и показывали, где находятся социальные камеры в реальном мире. Помня об этом, Харуюки постепенно начал видеть в светящихся рукавах карту центра Токио. Прямо под ним ослепительно сверкало плотное созвездие, похожее на Синдзюку. Еще два скопления виднелись к северу и югу, Икебукура и Сибуэ. Глаза скользнули по яркой звездной дороге, идущей на восток от плотного света станции Синдзюку. Должно быть, это улица Синдзюку, часть 20-й национальной магистрали. К югу от нее зияла пустота императорских садов Синдзюку, а с другой стороны от них виднелась Йоцуэ, Кодзимати и огромная черная туманность на месте императорской резиденции – Имперский замок. Харуюки расправил крылья, хотя, скорее всего, смысла в этом не было, и спикировал к замку. Он не услышал привычного свиста ветра, но море огней постепенно приближалось. Показались огни поменьше, разбросанные возле дорог. Наверное, это Эннами. Пролетев над путями линии Собо в Йоцуэ, Харуюки взял немного левее. Сначала он пересек квартал Итибан. Это в Тиёде. Кварталы в Японии пронумерованы, но этот особенный, поэтому в нем вообще не указывается квартал. Затем полетел вдоль улицы Дайкантё. Слева впереди показался парк Китанамару, место вчерашней битвы, а справа – северные врата Имперского замка. Иногда их называли вратами Генбо. На высшем уровне великие ужасные боги наверняка похожи на сгустки сверхярких огней, но пока что возле ворот царила кромешная тьма. Это означало, что битва пока не началась. Вздохнув с облегчением, Харуюки заложил крутой вираж влево. Его товарищи решили собраться там же, где и перед битвой с Инти, на парадной площади здания Министерства обороны, но когда уже развернулся... Выдохнул он и расправил крылья, чтобы резко затормозить. Аватар остановился мгновенно. Здесь не было инерции, в отличие от неограниченного нейтрального и обычного дуэльного поля, но даже необычные ощущения не могли отвлечь Харуюки от скопления пестрых огней на улице Исукуни, примерно в 800 метрах к востоку от станции Тигая. Их было не меньше 50, явно не Эннами, а Черноснежка и армия бёрстлинкеров, пришедших на битву с Генбо. Осознав, что именно видит, Харуюки вскоре рассмотрел во главе отряда синие, голубой, зеленый и алые огни, а в середине — черную точку с сине-фиолетовым окаймлением. Раньше Харуюки казалось, что на высшем уровне невозможно отличить одного бёрстлинкера от другого, но сейчас интуиция подсказывала, что это Такому, Фука, Чиюри, Ута и Черноснежка. Чуть дальше виднелись Ника, Парт, Рой, Сихока и остальные. Прямо сейчас они находились где-то в 200 метрах от парка Китанамару. Примерно через 10 минут по времени неограниченного нейтрального поля они остановятся у моста, ведущего к воротам Генбо, и приступят к последним приготовлениям. Однако на высшем уровне время текло так быстро, что даже неограниченное поле казалось застывшим. Харуюки мог провести здесь несколько часов, а Черноснежка и остальные даже близко не подошли бы к вратам. Он пришел на высший уровень, потому что надеялся помочь Утай. Однажды Метатрон сказала ему, что с этого уровня можно лишь наблюдать, но позднее добавила, что достаточно искусное существо может напрямую вмешиваться в информацию на высшем уровне. Разумеется, Харуюки было далеко до такого. Но что если он все равно сможет хоть как-то повлиять на ускоренный мир? Вдруг он поделится с Утай силой, если прикоснется к ее огоньку? Возможно, это окажется лишь мнимая поддержка, но лучше уж так, чем бесцельно лежать в реальном мире, считая секунды. Однако помощь нужна не сейчас, а во время битвы с Генбо, так что сначала придется как-то промотать время. Харуюки понимал, что ему не хватит сил на возвращение на высший уровень, если выйти в реальный мир. Возможно, коэффициент ускорения можно как-то понизить? «Вот бы спросить у Метатрон», — подумал Харуюки, но тут же замотал головой. Пройдут еще почти сутки реального времени, прежде чем Метатрон полностью восстановится, и он не собирался тревожить ее раньше времени. «Слетаю пока к вратам Генбу, что ли?» — подумал Харуюки, вновь набирая высоту. Метатрон говорила, что на высшем уровне не существует расстояний. Возможно, здесь можно даже телепортироваться в любую точку усилием мысли, но Харуюки понятия не имел, как это сделать. К тому же он не торопился. Развернувшись, он полетел обратной дорогой и уже скоро оказался над парком Китанамару. После исчезновения бога солнца Инти уже случился переход, так что Будакан стоял целым и невредимым. Что касается Инти, то он наверняка стал пустым, но у Харуюки не было причин это выяснять. Он неспешно пролетел справа от Будакана и остановился над Национальным музеем современного искусства. Имперский замок, пожалуй, единственная достопримечательность Токио, которая в ускоренном мире меняется до неузнаваемости. Если в реальности императорская резиденция – вытянутый шестиугольник, то в ускоренном мире – идеально ровный круг, опоясанный широким рвом, над которым перекинуты четыре моста по сторонам света. Северные врата замка соответствуют вратам Инуи, которые в реальном мире находятся южнее парка Китанамару. Однако если в реальности врата связаны с парком по суше, то в ускоренном мире перед ними проложен 500-метровый ров. Он похож на пасть, которая только и ждет, чтобы проглотить каждого, кто осмелится подойти к замку. В стене виднелись огромные врата, к которым вел мост 30-метровой ширины. Этот северный вход и назывался вратами Генбу. 3 года назад первый Нега Небулас разделился на 4 отряда и попытался взять штурмом имперский замок. Нападение на южные врата Судзаку возглавила Ардер Мейден по прозвищу Тесторосса, на восточные врата Сейрю, Аквакарент по прозвищу Акваматик, на западные врата Бякко, Скайрейкер по прозвищу Стратосферная Комета и Блэк Лотос по прозвищу Конец Света. Наконец, на северные врата Генбу был назначен Граффит Эдж по прозвищу Аномалия. Битва продлилась всего 2 минуты и завершилась разгромом Нега Небулас. Скайрейкер умудрилась избежать плена у западных врат и захватила с собой Блэк Лотос, но Ардер Мейден, Аквакарент и Граффит Эдж пожертвовали собой и попали в бесконечные истребления, чтобы спасти остальных легионеров. Мейден и Карент спасли лишь в прошлом месяце, а вот Граффит Эдж, как оказалось, давно умудрился своими силами вырваться из плена. Однако чудовищные гравитационные атаки не дали пробежать мост, поэтому бывший офицер сбежал не наружу, а внутрь. Хотя врата имперского замка обычно остаются закрытыми до победы над богом, Граффит Эдж открыл себе проход при помощи инкарнации 3-го уровня Вразумитель и укрылся за стенами. С тех пор он стал первым бастионом Грейт Уолла, хотя на неограниченном нейтральном поле до сих пор оставался пленником имперского замка. Однако Граффит Эдж не слишком горевал по этому поводу, а когда Черноснежка сама попала в бесконечное истребление, он даже погрузился на неограниченное поле почти на год, чтобы наблюдать за богом солнца изнутри замка. Но теперь они должны были любой ценой вызволить мечника, не столько ради спасения Харуюки, сколько ради противостояния Белой Королеве, которая собиралась использовать Тескатлипоку в своих зловещих целях. «А кстати...» — вдруг задумался Харуюки. Конечно же, Граффит Эджа предупредили о сегодняшней операции, так что он наверняка ждет возле ворот, ожидая спасения. Можно ли его увидеть с высшего уровня? Харуюки взлетел повыше и попытался посмотреть внутри замка, но за прозрачными, сотканными из светящихся точек вратами была лишь кромешная тьма. Как он и думал, лишённый узлов имперский замок существовал отдельно от остального мира, даже создатель этой неприступной крепости или темницы. Совсем не тот, кто построил остальной ускоренный мир. Харуюки не сомневался, что даже на высшем уровне над рвом есть какая-то невидимая стена, которая не даст залететь на территорию замка. Оставив надежду увидеть Граффит Эджа, он задумался о том, что делать дальше. Как ни крути, в таких условиях ему не дождаться начала битвы, время нужно ускорить, а для этого необходимо замедлить собственный разум. Возможно ли это? Харуюки сложил руки на груди и посмотрел вниз, будто надеясь найти подсказку. К западу от музея современного искусства виднелись рощи и огромная парковка, к северу научный музей, к востоку необычное торгово-офисное здание с 2 шпилями на крыше. Разумеется, в этом высотном здании огней, а следовательно и социальных камер, было больше всего. Сейчас, когда Харуюки подлетел достаточно близко к узлам, он увидел тончайшие линии, которыми они соединены. Все социальные камеры связаны в отдельную сеть и посылают данные в Центр наблюдения за социальной безопасностью. Его адрес держится в секрете, но сейчас Харуюки мог изучить, куда уходят эти линии, и найти его. Он смотрел на сеть между узлами, погруженный в свои мысли, и вдруг кое-что заметил. Внутри одного из узких шпилей виднелось скопление не узлов, а разноцветных огней. 5. Бледно-фиолетовый, темно-красный, темно-серый, почти черный. И один особенно странный огонек, казавшийся то серебристым, то красным, то черным. Не enemy, Бёрстлинкеры. Может, это небольшой отряд охотников на Эннами, случайно зашедший на неограниченное поле одновременно с Черноснежкой? Но маленькая группа не стала бы приближаться к Имперскому замку, ведь на улицах Утибори и Ясукуни постоянно появляются могучие Эннами звериного класса. Харуюки сам в этом убедился, когда перед битвой с Интино их армию напал огнеметатель, заставивший попотеть даже дюжину высокоуровневых бёрстлинкеров. Тогда кто же это? Он начал снижаться, тщательно приглядываясь к огонькам, и ахнул, поражённый неприятным озарением. В самом центре отряда находился бледно-фиолетовый огонёк. Харуюки уже несколько раз видел этот цвет. Им вспыхивали линзы на очках и шапке четырёхглазого аналитика Аргана Рэй перед тем, как она пускала в ход свои смертоносные лазеры. Стоило осознать это, как по цепочке стали ясны личности остальных огоньков. Тёмно-красный — это Раст Джикса, напавший на вертикальную гонку по Гермесову тросу, тёмно-серый — Шэдоу Клокер, с которым Харуюки сражался в битве за территорию Белого Легиона и который затем появился незадолго до падения Инти. Чёрная, почти незаметная на окружающем фоне точка — это Блэк Вайс, злейший враг Чёрного Легиона. А серебристо-красно-чёрный переливчатый огонёк — это Вольфрам Цербер, слившийся с бронёй Бедствия-2. Общество исследования ускорения в почти полном составе.